Интерлюдия. Ненадолго прервемся от истории, отвлечемся и переключим сознание на нечто другое, но не менее важное. Я хочу поведать вам один рассказ, который 20 лет назад чудесным образом выскочил из-под моего пера, когда мое сознание было далеко от здешних мест и получало информацию от совсем других собеседников. В очередной раз, разрывая свои многочисленные архивы, я наткнулся на рассказ «Великий дракон». Этот рассказ я написал 20 лет назад, будучи еще совсем молодым и беззаботным парнем. Тогда я вообще не задумывался о таких темах, как жизнь после смерти, великая ценность любви и важность духовного развития. На протяжении всех этих прошедших лет я даже не помнил, что писал этот рассказ, как и остальные рассказы, касающиеся указанных тем, которые я нашел в архивах не так давно и опубликовал в других наших изданий книгах. Почти каждому писателю известно, что слова, которые он составляет на бумаге, исходят не из его мозга, а из незримых духовных областей Вселенной. А сам писатель является соавтором и инструментом их трансляции и записи. Зачастую в этих словах обнаруживается то, о чем писатель никогда не задумывался и никогда не знал, по крайней мере в текущей жизни. Любое творчество – это совместный акт двух миров, совместная работа писателя и незримых духовных сил. Информация для произведения в процессе его создания может приходить из банков памяти, лежащих за пределами нашего обычного восприятия. Возможно, откуда-то из прошлых жизней или времени, проводимого нами между воплощениями в духовных областях Вселенной. В своем старом творчестве я все время обнаруживаю невероятное подтверждение того, что такая информация неосознанно была доступна мне на протяжении десятилетий. Духовный мир всегда был рядом со мной, с самого момента моего рождения, и на протяжении всего моего жизненного пути учил меня осознанию истинных ценностей любви и добра, был готов предложить мне помощь, удивительные знания и откровения о нашей бессмертной природе. Великий дракон и еще одно небольшое, но очень важное доказательство этого, которым я хочу поделиться с вами. Жил-был на свете один мальчик. Он был счастлив, потому что жизнь его наполняла взаимная любовь. Счастью не было предела, и казалось, что впереди прекрасная вечность, наполненная благом и теплом. Но однажды любовь всей его жизни покинула его, погибнув по нелепой случайности. Жизнь порой преподносит сюрпризы. Мальчик долго не мог прийти в себя. Он страшно тосковал по своей любви и жутко горевал, вспоминая дни и ночи, проведенные вместе. Слезы сами катились из его глаз, и появилась уверенность, что покуда он ходит по земле, горе будет его вечным спутником. Но как-то раз на порог его дома ступил странного вида старик. Голову его скрывал капюшон, так что была видна одна лишь седая борода, и больше ничего. Желтые скрючившиеся пальцы сжимали деревянный посох, который, как могло показаться, видел начало всего сущего. Мальчик вежливо предложил старцу кров и пищу, а тот с благодарностью принял предложение. И вот когда звезды на небе горели ярче любого пламени, а солнце еще только собиралось проснуться, старец спросил мальчика, настолько ли сильно он любит, чтобы принести в жертву все, что имеет. Мальчик, не задумываясь, кивнул, даже не успев удивиться, откуда старик все знает. Тогда незнакомец рассказал мальчику, что ему предстоит отправиться в далекий путь, за моря и океаны, пройти тысячи миль, преодолеть пустыни, хребты, лед и пламень, чтобы найти самую глубокую подземную пещеру, в которой коротает свои последние дни великий дракон. Лишь он сможет вернуть к жизни любовь мальчика. Но, как всегда бывает в таких историях, просто найти дракона мало. Обнаружив его, нужно ответить на три его вопроса. И только при условии, что ответы будут правильные, он сможет помочь. Старец строго наказал мальчику, что бы он ни увидел и ни услышал, о чем бы ни думал, ответы должны быть – сила, воля и единство. В противном случае дракон просто сожрет мальчика. И мальчик отправился в путь. Ровно 50 зим минуло, прежде чем он нашел таинственную пещеру и смог спуститься вниз к обиталищу дракона. За это время мальчик сам стал дряхлым стариком. Его ноги стерлись в странствиях. Его сильные когда-то руки высохли, и сжимали посох, который, как могло показаться, видел начало всего сущего. Дракон мирно дремал, когда странник не сильно ткнул посохом в его лапу. Зверь встрепенулся и открыл глаза. Грозным голосом он спросил пришельца, что привело его сюда, и как он посмел потревожить великого дракона. Старик объяснил, с какой целью пришел, и дракон начал задавать свои вопросы. «Что нужно младенцу, чтобы стать воином?» был первый вопрос. И странник, памятуя наказ мудрого старца, ответил: «Сила». Улыбка дракона была едва заметна, и он продолжил: «Что нужно мужчине, чтобы победить врага?» «Воля». И снова правильный ответ. И последний вопрос. «Что нужно людям, чтобы обрести все, чего они жаждут?» Он помнил, что надо ответить. Он знал. Но вместо того, чтобы сказать «единство», он опустил голову и прикрыл глаза. В сознании всплыли видения ранней весны, пение птиц и его дома, когда они вместе со своей любовью, держась за руки, ходили на речку купаться. Дракон нахмурил брови. «Отвечай же, старик!» – рявкнул он. «Или я тебя пожру!» Странник поднял голову. Глаза его были все так же прикрыты. Он отбросил посох, медленно опустился на колени и, приготовившись к неминуемой смерти, тихонько ответил: «Любовь». Мертвая тишина повисла в пещере. Дракон был изумлен. Но закрытые глаза старика не видели, что, несмотря на изумление, дракон не был раздосадован. Он на мгновение задумался, а затем, широко улыбнувшись, сказал: «Это правильный ответ». И возродил любовь мальчика. А вместе с ней он вернул и молодость старику, который пожертвовал всем и потратил 50 лет на то, чтобы достигнуть цели и попытаться помочь самому близкому человеку на свете, но вместе с тем не изменил принципам настоящего человека и сохранил в своей душе добро. Больше никто и никогда не видел великого дракона, ведь его миссия на земле была выполнена, а мальчик со своей любовью обрел вечную жизнь. Они и сейчас вместе, в душе каждого влюбленного, готового пожертвовать всем ради своей любви. Ну а теперь продолжим знакомство с историями других свидетелей потустороннего мира.